Глава 16. Граница светлого леса и великих равнин. Кто поможет приготовить блюда, которые потом подают холодным? Погребальный костер догорел с последними лучами солнца. Большинство детей разошлись по окрестным домам собирать то, что уцелело. Хельга ушла в Реал до утра, так как договорились переночевать в доме у озера. Я, Мод, Иеронимус и четверо наиболее взрослых ребят пошли лесом в направлении озера. Почва под нашими ногами издавала чавкающие звуки. Местность была слегка заболочена и поросла осокой. Шедший впереди Иеронимус сообщил. «Ну вот, почти пришли, господин Модест, господин Эскул». Половинчик показал рукой на поблескивающую в лунном свете озерную гладь и видневшийся у воды невзрачный длинный домик, скорее лодочный сарай, с покосившимися воротами и низенькой оградой. Рядом с домом находился дощатый причал, уходивший от берега в воду на два десятка шагов. Отворив ворота, половинчик зажег свечной фонарь, висевший на крюке у входа. «Прошу, господа, чем богаты?» Хоббит осветил внутренности, где висели для просушки рыбацкие сети и сложены были стопками морды. Мы с капитаном прошли внутрь, отодвинув какие-то ведра, и освободили ближний угол для подстилок. Говорить не хотелось, все смертельно устали. «Спокойной ночи, господа!» Иеронимус замялся в дверях. «Прошу прощения, господин Модест, а зачем вы приходили в нашу деревню? Если это секрет, можете не говорить». «Ты о чем, Иеронимус? Какие секреты?» Мод устал и сел и откинулся на штабель дров, что разгораживал часть дома. «За лошадьми мы шли, дорога дальняя. Да что теперь говорить? Спасибо, Иеронимус. Спокойной ночи. Да хранит вас великий Альв». «Спасибо на добром слове, господин Модест. И вам хорошо отдохнуть. Пусть бережет сон хозяин леса». И половинчик закрыл дверь. «Ты как хочешь, брат, а я на боковую», — похлопал я по плечу Мода. «Ты ничего не забыл, Эс?» — твердо произнес капитан, вставая. «О тренировке? Но сейчас... и 5 минут не выдержу». «Плохо себя знаешь, рейнджер. Переодевайся и пошли». И Мода, не привлекая больше никаких возражений, вышел в ночь. Сегодняшняя тренировка началась, как обычно, с круга, очерченного капитаном на берегу озера. Вновь движение началось синхронно, под заунывный речитатив. Дополнительно, эльф включил в тренировку короткие прыжки и перекаты. Пот постоянно застилал глаза. А я опасался напороться на собственный кинжал. На удивление, усталость отступила с первыми ритмичными звуками. Наблюдая, словно со стороны за движениями своего аватара, поймал себя на мысли, что мой спутник поступает чрезвычайно мудро. Сегодняшние события все равно не дали бы заснуть сразу. И я бы тщетно планировал планы мести, пустую тратя игровое время. Утро вечера мудреней. Земля у озера была влажной, и мы промокли насквозь. Возвращаясь под крышу, уже привычно прочел ожидаемое системное сообщение. «Вы завершили промежуточное задание «Тренировка капитана 2». Постоянный прирост параметров. Ловкость плюс 25. Сила плюс 25. Выносливость плюс 35. Владение кинжалом плюс 20. Рекомендации игроку. В течение часа следует покинуть игру для отдыха в реальных условиях и калибровки мкипа». «Последую рекомендациям». Я буквально доплелся до расстеленной подстилки, отстраненно кивнул Моду на пожелание спокойной ночи и, как был в сырой и пропитанной потом робе, рухнул, засыпая еще в воздухе. Ничего нет лучше вечернего плотного ужина, в особенности, когда балуешь организм, до этого потреблявший физиогель, наполнявший нейрованну. До прибытия служебного энергокара компании оставалось чуть больше 40 минут. По своему опыту знаю, что VIP-клиенты могут отделаться максимум чашечкой чая или кофе, поэтому следовало плотно перекусить. Слава великому Альву, вчерашний порыв обновления запасов холодильника позволил сделать это со вкусом, поднял настроение и работоспособность до нужной точки. Чувствовал себя замечательно, что мне незамедлительно подтвердил зеленым индикатором МКИП. А значит, можно рискнуть и выпить маленькую чашечку замечательного никарагуанского кофе, к которому я пристрастился еще в Южной Америке, будь она неладна. Последствия, конечно, будут, но ведь это будет очень нескоро. Делаю первый глоток. Браво, божественно. Ми густо мучо. Вот теперь подавайте вашего випа. Я его так довезу, в смысле обслужу, что всем приятно будет». Макип пиликнул трехминутной готовностью. Я схватил свой врачебный рюкзак, с чем, а с ним не расстаюсь на выездах никогда. Железки и микросхемы хорошо, а голова и руки понадежнее некоторых инструментов будут. Энергокар впечатлял. Натуральная кожа, отделка красным деревом, 3 активных терминала, кибербак, значок октаэдра над приборной панелью, управляется собственным эскином. Красиво жить не запретишь, а транспорт-то не корпоративный, неужто клиентский, вот это сервис. Я сразу проникся благорасположением к будущему клиенту. А когда энергокар, выйдя на основное транспортное кольцо, занял верхний эшелон приоритета и вдвое увеличил скорость, робкие мурашки пробежали по моей коже. Это привилегия правительственного транспорта. Куда же меня везут? Не успел поинтересоваться у курсового терминала конечной точкой маршрута, как внутренняя сеть заблокировала мне доступ. Обзорные окна и внешние экраны потемнели, полностью отрезая от внешнего мира. Немедленно протаял монитор внутренней связи. «Добрый день, Артём Сергеевич». Томный грудной голос полностью соответствовал появившемуся образу молодой хозяйки. Худенькая большеглазая брюнетка с синими глазами и строгой уложенной в узел прической. «Я секретарь вашего сегодняшнего клиента. Курирую вопросы здоровья семьи и самого хозяина. Думаю, не стоит напоминать вам, что вся сегодняшняя встреча строго конфиденциальна, и любая информация об увиденном или услышанном вами в доме моего шефа не должна выйти за его пределы. Также в целях безопасности вам не сообщается полное имя клиента и место расположения конечной точки маршрута, за исключением случаев, когда шеф захочет вас об этом проинформировать. В вашем КИП импортированы экстренные номера связи со мной и начальником охраны шефа. Разблокирована функция дистанционного контроля. Это, повторюсь, требование безопасности. Я уже не говорю о том, что дискомфорт вам будет полностью компенсирован. Приятной поездки». «Кошечка. Кошечка с подушечками на лапках и крохотными коготочками. Мяу-мяу. А в душу глянешь, форменная анаконда. Ничего не скажешь, работка подвернулась. Дистанционный контроль МКИПа. Это ведь вроде бы только по решению суда можно делать. Или я ошибаюсь? Что-то много риторических вопросов роится в голове. Надо бы деду позвонить. Чует моя за... В общем, предчувствие у меня». Не откладывая в долгий ящик, активировал коммуникатор на панели энергокара. «Простите, функция заблокирована». Ровный голос из кино еще больше заставил меня насторожиться. «Меня похитили? Фигня какая-то. Кому я нужен? Врагам? Разведке? Конкурирующему клану? А любопытно, ничего не скажешь». Я вдруг понял, что ничуть не волнуюсь. Даже легкость во всем теле образовалась. Ручонки к пульту киберкара так и потянулись. «А чего? Может, мне жить-то осталось? Бред, надо запить». Отставить алкоголь. Тебя зачем наняли? Лечить. Вот приедешь и полечишь, а там... Там посмотрим». Спустя 20 минут энергокар снизил скорость, затем начал двигаться по кругу, а может, по спирали. Остановка транспорта осуществлялась плавно и почти незаметно. Еще через мгновение появилось краткое ощущение падения, совсем незаметное, продлившееся не больше минуты. Лифт. Интересно, поднимаюсь или спускаюсь? Пульт мигнул индикаторами, и дверь энергокара отъехала в сторону. Прозвучал звуковой сигнал, напоминавший фанфары. Да тут хозяйка с юмором, как я посмотрю. Передо мной тянулся длинный коридор с матовыми стенами без окон и дверей. Свет, мягко льющийся с потолка, сопровождал движение к виднеющейся впереди стандартной арке контроля безопасности, подойдя к которой, я увидел справа в отдалении за прозрачным барьером живого охранника. «Артём Сергеевич, прошу вас, встаньте на желтый круг под арку», – прозвучал его голос откуда-то сверху. Я незамедлительно выполнил требование. «Положите рюкзак на панель слева от вас». Из пола в метре от стены выдвинулась черная платформа, на которую я водрузил свою поклажу. «Пожалуйста, не двигайтесь несколько минут». В полном молчании прошли несколько минут. От нечего делать, я отстраненно прислушивался к окружающей тишине. Но ни одного звука не раздалось ни из-за барьера, ни из арки. «Спасибо. Справа от вас появится ниша с мигающим красным индикатором. Положите ладонь правой руки на зону индикатора, пожалуйста». бесстрастный голос охранника стал уже доставать. Снова сделал, как просили. Как только разместил ладонь в открывшейся нише, почувствовал легкий укол. Вот это паранойя, вот это я понимаю. ДНК-тест. Они вообще за кого меня принимают? Но, поразмыслив, решил не переживать. В чужой монастырь, да и я тот еще грусть. Благодарю. Мне показалось, или в тоне охранника проявились нотки облегчения. Процедура завершена, Артём Сергеевич. Больше вас не задерживаю. За аркой раскололась трещиной разъезжающихся дверей матовая стена. В проеме стояла та самая брюнетка, что успокаивала меня в энергокаре. Одета она была в строгий брючный костюм, в тонкую синюю полоску. Ростом едва доставала мне до плеча. На ее строгой прическе сейчас находилось сооружение, более всего напоминающее корону принцессы. Я присмотрелся. Состоял этот агрегат из тончайших, как паутина, проводков, в ключевых узлах которых попеременно вспыхивали синие искорки. «Артём Сергеевич, хозяин ждет вас, я провожу». И не дожидаясь меня, девушка исчезла в проеме. Я последовал за ней, не забыв прихватить рюкзак. «Простите, не знаю, как к вам обращаться». Я старался не отставать от шустро семенившей впереди меня девушки. «Извините, я не представилась. Инна». Тон, которым она это произнесла, говорил о том, что на самом деле ей абсолютно безразлично, буду я ее как-то называть или нет. Девушка еще больше ускорила шаг. «Инна, простите, а что это за прибор у вас на голове? Никогда не видел таких». Постарался придать голосу заискивающие нотки. Девушка, не оборачиваясь, произнесла. «Это нейроконтролер класса Пелена. В любой части здания я всегда на связи с хозяином и блоком безопасности. Мы уже пришли. Проходите, располагайтесь». Она указала на несколько мягких кожаных кресел в небольшом холле с минимум мебели. Ничего не оставалось, как усесться в ожидании. Чуть не задремал, убаюканный журчанием искусственного водопада в холле. «А вы не теряете времени даром». Приятный баритон вернул меня в реальность. Вскочил, проводя ладонями по лицу. «Верю, верю, молодой человек, что вы готовы к труду и обороне», с усмешкой произнес гость. «Да какой гость? Хозяин. Думаю, тот самый». Одетый в безупречную серую тройку, передо мной стоял высокий худощавый старик. Легкая ироничная усмешка скрывалась в уголках глаз. В остальном лицо напоминало маску африканского башка с крупными чертами лица. В лицо бросались неестественно прямая осанка, немного редкие седые волосы, уложенные в аккуратную прическу и разделенные безупречным пробором. Шелковый шейный платок, завязанный небрежным, изящным узлом, должен был по задумке завершать образ аристократа. Если бы не тапочки. Тапочки в виде милых розовых ушастых кроликов. Такие пушистые. Жуть. Антикварные. «Да-да-да, молодой человек», — ответил старик в ответ на удивленное выражение моего лица. «Это действительно тапочки. И нет, я вполне в своем уме. Просто любая другая обувь, когда я нахожусь дома, вызывает у меня физический дискомфорт, даже сшитые на заказ. Так что примите как данность. Вы же доктор, вам не привыкать к причудам пациентов». «Никаких проблем, простите, не знаю, как к вам обращаться», – промямлил я. «Да, ну, скажем, Билл. Вот, точно. Зовите меня Билл. Это, конечно, далеко от истины, но так будет проще и мне, и вам». Старик развел руками. «Ну что ж, Билл так Билл. Где я могу провести осмотр?» «Прошу, Артём, позволите мне вас так называть. Вы действительно не потратите время впустую. Прошу сюда, направо. В моей спальне есть все необходимое». И Билл, или кто он там, подхватил меня под локоть, мягкими неслышными шагами провел к незаметной панели в стене холла. Панель отъехала в сторону, и я едва удержался, чтобы не присвистнуть. В огромном просторном светлом помещении, площадью ну никак не меньше 300 квадратных метров, стояла функциональная кровать-диагност со встроенной дискретной нейрованной. Судя по серьезному фундаменту пола, агрегат позади кровати в виде двухметровой полусферы, нейростимулятор с магниторезонансным томографом. Слева от кровати небольшим грибком застыл комплекс «Эколаб-2060». Глаза разбегались от доброй дюжины приборов, назначение которых мне не удавалось распознать. В дальнем углу помещения, чуть ниже уровня пола, просматривалась конструкция, похожая на саркофаг с матово-черной поверхностью. И меня стали посещать подозрения, что это тот самый блок репликационного синтеза для регенерации тканей непосредственно в организме человека. Военно-космические технологии. Предвосхищая ваши вопросы, Артём Сергеевич, скажу заранее, будучи факультативным ретроградом, как, впрочем, и дедушка ваш, дай бог ему здоровья, не совсем доверяю всему этому железу с искусственными мозгами. Иногда тянет пообщаться и проконсультироваться с живым доктором. И хотелось бы успеть, пока этот вид профессии не стал окончательно вымирающим. «Вы знали моего деда, Билл?» Я уже перестал удивляться. Старик подошел к одной из стен спальни и провел по ней рукой. Стена растаяла, открыв великолепный вид на ночную Москву, в которой пошел наконец-то долгожданный снег. «В былые времена, Артём, ваш замечательный дед спас жизнь моей первой жене. Мир тесен. Ну, да это дела давно минувших дней. Мне раздеваться?» Старик подошел к кровати монстру. «Да, пожалуйста, Билл, пока не ложитесь, я начну осмотр в вертикальном положении». Старик подошел к диагностическому комплексу, не спеша разделся, аккуратно складывая пиджак, брюки и рубашку. Колец и цепочек он не носил. Вполне крепкое и сухощавое тело было покрыто мелкими рыжими волосками. Подойдя ближе, я рассмотрел несколько тонких шрамов, расположенных симметрично на нижней трети спины и на животе справа и слева. Мкип Билла носил не на плече. Его прибор располагался между лопатками и крепился на коже вакуумными фиксаторами. С такими моделями я уже был знаком. «Итак, дедуля хочет ретро-осмотр. За ваши деньги любой каприз». Расстегнув застежки рюкзака, достал фонендоскоп. Брызнул на руки антисептиком из стоявшего рядом с кроватью набора и приступил к осмотру. Я выслушал легкие, провел вибрационные пробы. Заставил Билла наклоняться, приседать и форсировать дыхание. Выслушал сердце, прощупал все группы лимфоузлов. Прекрасно осознавая некоторую бессмысленность и театральность ситуации, все же уложил старика на кушетку, провел пальпацию живота, определил границы печени, селезенки, реализовал простые функциональные пробы на основные рефлексы, реакцию сосудов кожи. За все время получасового осмотра мой пациент не сказал ни слова. К концу я уже имел определенную сложившуюся картину текущего состояния. «Билл, мне понадобится ваше разрешение на диагностический тест МКИПа». Шея сидевшего ко мне спиной старика немного напряглась. «Хе-хе, не такой уж ты и железный, Билл». «Проводите», – произнес старик. Я достал индивидуальный ключевой чип компании и поднес к внешнему порту МКИПа. Несколько секунд, индикатор мигнул, и все было завершено. «Одевайтесь», – разрешил я Биллу. Пока старик одевался, я присел к терминалу рядом с кроватью. Подключил чип, ввел личный код и завис ненадолго, анализируя информацию. «Ну что там, док?» Одевшийся Билл был весь внимание. Я еще некоторое время порылся в архивных базах по обслуживанию этого МКИПа. «Я думаю, Билл, что в целом не скажу вам ничего нового. Физиологический возраст вашего организма стабилизирован на уровне 60-65 лет. Биологически, полагаю, не менее 120. Учитывая двукратно проводимую трансплантацию печени, однократную почек, сердце, селезенки и состояние этих органов, беспокоиться пока не о чем. Получаемые циклы регенерации поддерживают их в оптимальном состоянии. Единственное, у меня появилось при осмотре одно замечание, которое вы можете и не брать во внимание. И специалисты по трансплантации могут даже его оспаривать. Но я, тем не менее, обязан вас проинформировать. Учитывая график, вы слишком часто делаете циклы регенерации. Вполне можно делать их реже, как минимум вдвое. Иначе, учитывая постоянное цикличное ускорение метаболизма, вам придется задуматься о трансплантации щитовидной и поджелудочной железы, а также вновь повторять проведение противоопухолевой терапии в отношении предстательной железы. Что же касается МКИПа, здесь тоже есть нюанс. Вы используете последнее поколение стимуляторов нейроактивности вместе с вазостабилизаторами. Эти препараты вводятся МКИПом однократно перед сном. И вы, как правило, меняете только картриджи. Так вот, имея в спальне мини-госпиталь, лучше вводить эти препараты отдельно, не через МКИП. При длительном использовании совместно препаратов этих фармацевтических групп возникает риск закупорки микрокапилляров МКИПа, что может спровоцировать резкий скачок внутричерепного давления и инсульт. Вероятность небольшая, 5-10%, но она есть. Или меняйте МКИП каждый месяц на новый, тоже вариант. Вот вкратце и все. Браво, Артем Сергеевич, браво! Если бы я абсолютно точно не знал, что у вас не может быть доступа к моей медицинской карте, то заподозрил бы, что вы успели соблазнить Инну, пока шли сюда. И выведали все мои секреты. Билл наконец улыбнулся, показывая великолепную эмаль имплантов. Это обычный анализ данных, полученных при первичном осмотре. И не забывайте, у вас МКИП последнего поколения, и большую часть информации я получил от него. Но не прибедняйтесь, батенька, не прибедняйтесь. Я же наблюдал за тем, как вы работали. Вы же как наркоман, получивший дозу после длительной ломки. У меня глаз наметан. Вы очень любите свою работу. Не ту, медицинского техника-контролера, а настоящую, врача по призванию. Вопросов больше не имею. Может, разделите с пациентом стол? Я, знаете ли, люблю почаевничать на сон грядущий. Не ради чревоугодия, а исключительно из гедонических наклонностей. Ну как, идет? Идет, Билл, ответил я, подумав, что ничего не меняется в этой жизни. И хорошо, что я основательно подкрепился перед поездкой. Вернулись из спальни в холл. Уходя, я обернулся на окно. Хотелось посмотреть на город. И заметил у самого края рамы голубоватые блики, словно мерцание. Значит, все-таки не окно, проецирующий экран. Осознание того, что мы глубоко под землей, почему-то успокоило меня. В холле уже был накрыт стол для вечернего чая. Засахаренные фрукты, разнообразные сладости и закуски. Неплохо, даже аппетит проснулся. «Артём, вы не хотите чай? У меня есть великолепный ерба-мате, настоящий селекционный андресито. Или, может быть, никарагуанский кофе?» «Ого, нужно отдать вам должное, Билл. Ваша служба безопасности – это настоящие профессионалы, мои комплименты. Но я думаю, что в похвалах такого профана, как я, они нисколечко не нуждаются». «Ну что вы, Артём, это стандартная процедура проверки любого визитера ко мне домой. Ничего особенного. Вы пейте чай, не стесняйтесь». «Уважаемый Билл, я хоть и молодой человек, как вы изволили выразиться, но почему-то не очень верю в то, что человек вашего уровня будет тратить свое время, пусть и ради причуды, на такого, как я. Не в обиду будет сказано, тапочки-кролики – это еще куда ни шло. Но медосмотр в ретро-стиле для человека с нейрошунтами шестого поколения – это смахивает на спектакль. Или импровизированные представления для одного зрителя. А вы не производите впечатление человека, который вызывает смех. Все что угодно, только не смех». Вы за словом в карман не лезете». Лицо Билла приобрело сосредоточенное выражение. «Откуда знаете о нейрошунтах? При осмотре электроды не видны, все соединения беспроводные, но...» Старик даже подобрался в кресле, как тигр перед прыжком. «Не волнуйтесь, Билл, все просто. При осмотре вы изменяли положение тела, проводили форсированные движения. Более того, проводили переговоры по нейросоединению. Я заметил характерное отсутствующее выражение лица. А аппаратура вашего диагностического модуля постоянно находится в активном режиме. Очень чувствительная. Вы не экранированы. Так мне и присматриваться не надо было. Все индикаторы на вас, как на магнитный полюс, реагировали». «Да, вот так просто. Но ведь все это надо было заметить, сопоставить». «Уважаемый Билл, ну а я чем занимался, по-вашему? Собирал данные, сопоставлял, анализировал все, что видел, слышал и осязал. И параллельно делал выводы. Если взять в самом грубом приближении, технически это и есть работа врача». Я решил форсировать беседу. «И?» На мой невысказанный вопрос будет ответ? А то мне кусок в горло не лезет. «Если нет, то я поеду с вашего позволения». Билл с минуту молчал, теребя нижнюю губу. Затем что-то для себя решив, кивнул. «Ладно, Артём Сергеевич. Я думал немного попозже ввести вас в курс дела. Сегодня захотелось просто посмотреть на вас, как на человека, вблизи, так сказать, получить прямое впечатление». «И как, получили?» «В некотором роде. Наглец вы, Артём Сергеевич. Ну да это как раз неплохо. Но прежде чем говорить, мне очень интересно, какие у вас догадки? Не поделитесь? Только честно». «Честно, пока ехал, перебирал в голове всё. От похищения инопланетян до втягивания меня в мировой заговор». «Ха-ха-ха!» — хрипло рассмеялся старик. «Вы ещё и очень скромный. Ладно, не буду вас мучить. С недавних пор, а это около года, ваш покорный слуга курирует в корпорации службу, скажем так, занимающуюся щекотливыми вопросами, возникающими в виртуальной игровой реальности в евразийском субкластере. Служба безопасности? Нет, служба внешней и внутренней безопасности – это отдельный сегмент. Он практически полностью подотчётен соответствующим службам стран-бенефициантов единой сети. То есть прозрачно для других спецслужб и курируется ими. Наша сфера интересов – необычное взаимодействие эскинов разных уровней с игроками и игровыми сообществами, изучение эволюции виртуальных игр и влияние их на интересы корпорации в сферах экономики и политики. Мы – интеллектуальная разведка корпорации. Официальное название, которое вы практически не встретите в общедоступных источниках – Бюро интеллектуального контроля, или просто Бюро. Хорошее дело, интересное, наверное. Ха-ха-ха, конечно, мой дорогой друг, только очень хлопотное. А при чём здесь я? Вот мы и добрались до основного вопроса. Но прежде небольшая формальность. Мы старомодны. Поэтому, помимо электронной фиксации происходящего здесь, от вас потребуется подпись под одним документом о конфиденциальности. И Билл достал из внутреннего кармана пиджака узкий белый пластиковый конверт, извлек из него стандартный лист бумаги с логотипом корпорации и протянул мне вместе с массивным, самопишущим пером. Вот это антиквариат. Я пробежал текст соглашения, обычный по своей сути, и немедленно подписал его, вернув вместе с пером Биллу. «Прекрасно. Формальности соблюдены. А теперь, мой друг, я хочу вас спросить. Вы ничего необычного не замечали последние 2 недели игры? Что-то отличное на фоне последних 8 лет вашего в ней участия? И опять эта ирония в глазах. Играет как кот с мышью. Даже балдеет от этого». «Ну, Билл, я думаю, все мои действия в игре вам известны до мельчайших деталей. Единственный факт, который меня смущает, это невероятная удача и везение последние дни. Плюшки сыпятся, как из рога изобилия. За это время я получил больше, чем за 8 лет до этого, причём не особенно вкладываясь». Вот сейчас озвучил, и самому интересно стало. Видимо, сработал стереотип «пользуйся, пока дают». Артём, вы замечательно сформулировали. Попробуйте назвать ключевую точку событий, с которой всё началось. А тут и гадать не надо. Эпический квест «Чужой среди своих», получение фиала изменения сущности и... Ну что же, вы в шаге от понимания проблемы, по поводу которой я вас пригласил. Немного статистики. Вот уже 4 года наше бюро собирает информацию об определённых артефактах в игре и получении их игроками. В частности, в мифе «Фиал изменения сущности», в «Пророках Вселенной» — «Кристалл преобразования», в «Эскалибуре» — «Грааль истины», в «Апокалипсисе» — «Родник разума». За весь период с той или иной частотой их находили, выбивали с монстров, получали в награду и так далее более 4000 игроков. Вы спросите, Артём, а в чём же наш интерес? Зачем бюро собирать информацию о достаточно рядовых моментах игры? Так вот, мой любопытный друг, ни один из этих артефактов не прописывался и даже не планировался разработчиками. Конечно, мы провели глубокую и тщательную экспертизу, которая в результате ничего не дала. Всё было в рамках технических заданий, моделей, программных кодов. Всё выглядело просто идеально. Именно этот факт и насторожил бюро. Тему строго засекретили, и мы стали накапливать информацию. Долго ждать не пришлось. Рано или поздно все игроки, получившие артефакт и решившие использовать его по назначению, плохо заканчивали. Обычно это выглядело как инсульт, молниеносный и всегда летальный. Игрока находили или в нейрованне, или рядом с ней. Статистику портили случаи, когда игроки выходили в игру с транспортных терминалов. Но патологоанатомическая картина та же. Инсульт в области гипоталамуса. Проводилось огромное количество системных и медицинских экспертиз. Игровыми и программными методами артефакты старались блокировать, стирать из виртуальной реальности. Но полной информации корпорация по известным причинам в общем доступе не размещала. Удалось резко сократить количество подобных случаев, а каждое появление артефакта отслеживалось специальной командой бюро. Использование новых технологий, микронейронного сканирования и согласие некоторых добровольцев из нашего департамента позволило вскрыть еще один очень важный факт. После смерти игрока в течение часа сохранялась полноценная связь с его аватаром в игре. Он действовал, мыслил, взаимодействовал с эскинами. А потом пропадал, как будто его и не было. «Значит, Билл», – досадливо поморщился я, – «мне придется расстаться с моим квестом, вы на это намекаете?» «Нет, Артём, ни в коем случае. Будь спланированный сценарий таким, мы бы с вами не разговаривали. Только двум нашим добровольным сотрудникам удалось, царствие им небесное, добыть ценой своей смерти эту информацию. Но потом началось и вовсе странное. Наши попытки подключить новых агентов к развитию событий получали все большее противодействие системы. Сбои в работе эскинов, лаги, баги и все что угодно, вместо осмысленного результата. Артефакты, попав к агентам, буквально растворялись в руках. Более того, вокруг артефакта в процессе игры формировался своеобразный радиус, в котором НПС вели себя вне рамок игрового сценария, выдавали задания, не прописанные и не заложенные логикой игрового процесса. Поэтому мы ухватились за ваш случай. Это уникальная возможность. Вы не агент, поступаете непредсказуемо и не стремитесь к немедленному выполнению задания с артефактом. Вы отлично адаптируетесь к условиям. Мы даже хотели использовать вас вслепую, но это большой риск. Так, стоп. Не понял, у вас свои игры, которые заканчиваются не безобидно для основного фигуранта, физической смертью, и вы только сейчас информируете меня об этом, да это форменное свинство. Не горячитесь, Артём, пока вам ничего не угрожает, по крайней мере до рощи единорогов. Более того, мы опекаем вас, под квест выделены значительные ресурсы объединенного сервера. Но мы вынуждены действовать крайне осторожно, буквально точечными вмешательствами. Ну почему? Если это какие-то хакеры, террористы или, не знаю, секта виртуальных психов с гениями-программистами пополам. С вашими ресурсами, ого-го, сколько можно сделать? Вы, видимо, не поняли, Артём. Все эти версии давно отработаны и отброшены. Мы не знаем, кто или что нам противостоит. Но эта сила, как минимум, на порядок превышает наши возможности в виртуальной реальности. Мы можем постараться только выяснить, что происходит, но переиграть их на своем поле не можем. И вы думаете, что я справлюсь хотя бы с частью этой задачи? Вы действительно так думаете? Мне жаль вас. Нет, Артём, мы, конечно, не ставим только на вас. Несколько объектов сейчас ведут в темную. Трое согласились с нами работать. Но, признаюсь, по данным наших аналитиков и статистической обработки качеств всех пострадавших до этого момента игроков, у вас самый высокий прогноз успеха. И какой, если не секрет? 88,5%. Странно, никогда не везло в лотерею. Я буду с вами честен, Артём. Огромную роль в данном случае играет дестабилизация объекта в реальной жизни. Вы психически неустойчивы, склонны к авантюрам, депрессивны, лекарственно зависимы. Вы – социальный труп, Артём, и уже давно. Спасибо за откровенность. От слов Билла меня бросило в жар. Ну, я, конечно, догадывался, да и дед в той или иной мере мне это говорил. Но вот так, от чужого человека. И что ваши аналитики сказали? Что вы согласитесь. Покричите, потом чего-нибудь потребуете. И в конце концов согласитесь. Кричать не буду, спрошу. Спрашивайте. Старик развалился в кресле. Для него я был уже в кармане. «Ничего, поторгуемся». «Да, простите». Старик поднял указательный палец. «Если вы захотите немедленно поменять свой финансовый и социальный статус, руководство операции не против, но только потом. Сейчас очень важно, чтобы и в реале все продолжалось, как и до сегодняшнего разговора. Это понятно?» «Понятно». Я подошел к столику и налил себе полную чашку. Сцапал с вазочки ватрушку и с комфортом устроился напротив Билла. Он поощрительно кивнул. «Ну, во-первых, личную охрану в игре из 10 бойцов и 10 магов уровня 300+. Личного маунта Золотого Дракона. Легендарную масштабируемую экипировку. 100 миллионов». «Ну, конечно, мой дорогой друг», — вклинился Билл. «Вы забыли про гарем из наложниц разных рас, замок с озером и потомственное дворянство. А еще можно причислить вас к лику святых. Это же игра. Смелее, Эскул Абхолиен. Смелее. И татуировку на лбу. Я человек корпорации». Я мгновенно заткнулся, наткнувшись на ироничный взгляд старика. «Что, нельзя? По сценарию задания нельзя высовываться?» «Абсолютно правильно, мой друг. Или завалим все дело. Потом все, что душе угодно, в зависимости от результатов». «Морковка», — пробормотал я. «Что, мой друг, простите?» «Морковка», — повторяю я, — «а я осел». «Ну, зачем так-то? Золото игрового мы вам отсыпем, не обидим. А все остальное придет само. Помните, я говорил про радиус?» «Помню, и все же про золото». «Какой вы меркантильный, однако! 10 миллионов золотых хватит?» «Мама, накинуть бы еще, начальник!» «Не борзей!» И Билл снова заразительно расхохотался.